«Ну что ж», — сказал Эрагон, наконец-то позволяя себе выдохнуть, когда процессия скрылась за дальним холмом. «Что?» — спросил Роран. «Я побывал и у гномов, и у эльфов, но нигде не видел ничего подобного, хоть сколько-нибудь похожего на те дикие вещи, которые совершают эти люди, точнее, эти человеческие существа. По-моему, они такие же чудовища, как и Раззаки». Роран мотнул подбородком в сторону Хилгринда. «А теперь, когда они ушли, можешь ты попробовать узнать, там ли Катрина?» «Сейчас. Но приготовься бежать, если что». Закрыв глаза, Эрагон медленно направил свои мысли вовне, осторожно перемещая их и как бы ощупывая ими, точно щупальцами, души различных живых существ. Просачиваясь сквозь пространство, как вода сквозь песок, он касался своим мысленным взором перенаселенных городов, созданных насекомыми, суетливых ящериц и спешащих по своим неотложным делам змей, которые моментально прятались среди теплых камней. Он проникал в души певчих птиц и бесчисленного множества млекопитающих. Впрочем, насекомые, звери и птицы были чрезвычайно заняты в преддверии близившейся ночи. Некоторые уже успели удалиться в свои гнезда и логово. Другие же, ведущие ночную жизнь, еще только пробуждались, готовясь к новой охоте или пастьбе. Способность устанавливать мысленную связь, как и способность чувствовать, естественно, уменьшилась с расстоянием. И к тому времени, когда мысленный щуп Эрагона добрался до подножия Хилгринда, он уже мог воспринимать только мысли наиболее крупных животных, да и то довольно слабо. Но он продолжал свой осторожный поиск, готовый в любую минуту прекратить его, если случайно коснется мыслями тех, на кого они с Рораном, собственно, и затеяли охоту. Раззаков и их сородичей, этих гигантских Летхрблака, служивших Раззаком скаковыми лошадьми. Эрагон решился на эту мысленную разведку, обнаруживая тем самым свое присутствие только потому, что знал, никто из Раззаков не способен воспользоваться магией. Эрагон также не верил в то, что Раззаки способны проникать в чужие мысли и использовать это в свою пользу. Впрочем, и Раззакам, и Летхарблака подобные умения были совершенно ни к чему. Ведь одного их зловонного дыхания хватило бы, чтобы заставить оцепенеть даже самого крупного из великанов. И все же Эрагон, безусловно, рисковал. Однако ему, Рорану и Сапфире просто необходимо было знать, где находится невеста Рорана – Катрина. Скорее всего, Раззаки заключили ее в темницу именно в Хилгринде. И узнав это, они с Рораном сразу поняли, что им делать дальше. Попытаться спасти девушку, или же поймать кого-то из Раззаков и подвергнуть его жестокому допросу. Эрагон обследовал души живых существ очень долго и очень тщательно. Так что, когда он наконец вернулся в себя, Роран смотрел на него точно голодный волк. В его серых глазах горели гнев, надежда и отчаяние, которое было столь велико, что казалось, он вот-вот взорвется и подожжет все вокруг невообразимо мощным огнем своей души, так что расплавятся даже скалы. Уж это-то Эрагон понимал отлично. Отец Катрины, мясник Слоан, некогда предал Рорана, отдав его на растерзание Раззакам. Однако Раззаки так и не сумели взять Рорана в плен и вместо него увели с собой Катрину. Они взяли ее прямо в спальне и сразу же вместе с нею исчезли из долины Паланкар, оставив там многочисленное войско Гальбаторикса и предоставив ему возможность убивать и брать в рабство жителей Карвахала. Оказавшись не в состоянии сразу последовать за Катриной, Роран все же сумел, и как раз вовремя, убедить односельчан покинуть свои дома и последовать за ним через горы Спайна, а затем на юг, вдоль побережья Алагезии, туда, где они воссоединились с войсками Варденов. Во время этого долгого путешествия жителям Карвахала довелось претерпеть немало страшных бед и тягот. Однако, как ни крути, а исход их странствий был благополучен. К тому же Роран воссоединился с Эрагоном, который знал, где находится логово Раззаков, и пообещал брату помощь в спасении Катрины. Успех сопутствовал Рорану только потому, как сам он признавался впоследствии, что сила любви заставила его делать такие вещи, которых опасались и избегали другие. Только благодаря своей любви он и одержал верх над врагами. Сходное чувство владело теперь и Эрагоном. Он, не задумываясь о собственной безопасности, готов был ринуться навстречу любой беде, если она грозила кому-то из близких ему людей. Рорана он любил как родного брата, а поскольку Катрина была возлюбленной и невестой Рорана, то и она была дорога Эрагону. Он и ее считал членом своей семьи. Такое отношение к семье было тем более важно, что Эрагон и Роран оказались последними в своем роду. Эрагон отрекся от Муртага, своего сводного брата по матери. Так что они с Рораном были теперь единственными родными друг другу людьми. Ну, и еще Катрина. Благородные чувства были не единственной силой, двигавшей братьями. Была у них и еще одна цель – отомстить. Даже стремясь вырвать Катрину из лап Раззаков, они оба, простой смертный и могущественный всадник, одинаково сильно хотели уничтожить сверхъестественных слуг короля Гальбаторикса и отомстить правителю империи за убийство Гэрроу, отца Рорана и дядю Эрагона, которому он тоже полностью заменил отца. По всем этим причинам та мысленная разведка, которую осуществлял сейчас Эрагон, и была столь важна для обоих братьев. «По-моему, я ее чувствую», — сказал наконец Эрагон. «Но все же не уверен. Уж больно мы далеко от Хилгринда. Да и я никогда прежде не вступал с ней в мысленную связь. И все-таки мне кажется, что она там, в этом проклятом замке или храме. Причем, по-моему, прячут ее где-то ближе к вершине этой чертовой скалы. Она здорова? Не ранена? Черт побери, Эрагон ничего не скрывает меня! Они ее мучили?» «Нет, в данный момент от боли она не страдает. А больше я пока ничего не могу сказать. Мне и так потребовалось слишком много сил, чтобы уловить хотя бы слабый отблеск ее сознания. Я не могу на таком расстоянии мысленно разговаривать с нею». Эрагон не стал говорить Рорану, что заметил рядом с Катриной и еще кое-кого, чье присутствие чрезвычайно его встревожило. «Но вот кого я совсем там не обнаружил, так это Раззаков и этих мерзких летучих мышей Лядхарблака. Уж если я каким-то образом и умудрился проглядеть самих Раззаков, то уж их родичи настолько велики, что их жизненная сила должна была бы сверкать, как тысяча светильников, как это происходит, например, у Сапфиры. Но кроме светлого разума Катрины и еще нескольких довольно туманных вспышек света, Хилгринд полностью погружен во тьму. Он черен, черен, черен!» Роран нахмурился, стиснул левую руку в кулак и гневно погрозил гигантской скале, постепенно таявшей в сумерках по мере того, как на небе гасли пурпурные отблески заката. Затем тихим и ровным голосом, словно разговаривая с самим собой, он сказал: «Это не важно, прав ты или ошибаешься. Вот как? А почему? Сегодня мы атаковать уже не осмелимся. Ночью Раззаки сильнее всего. И если они действительно где-то поблизости, было бы глупо сражаться с ними в столь невыгодных для нас условиях. Согласен?» «Да. Значит, подождем рассвета». И Роран указал Эрагону на рабов, прикованных к алтарю. «Если эти несчастные к этому времени исчезнут, станет ясно, что Раззаки приходили за ними. И стало быть, нам надо действовать согласно нашему плану. Если же рабы останутся на месте, нам придется, проклиная свое невезение, смириться с тем, что Раззаки исчезли, снова удрав от нас. Потом мы освободим этих рабов, вытащим из Хелгринда Катрину и полетим назад, к Варденам, пока Муртаг снова не начал на нас охоту и не прижал к земле. Но я в любом случае сомневаюсь, что Катрину надолго оставят без присмотра, особенно если Гальбаторикс требует сохранить ей жизнь, чтобы впоследствии ее можно было использовать как приманку для меня или для тебя. Эрагон кивнул. Ему правда хотелось освободить несчастных рабов прямо сейчас, но он понимал. В таком случае противник сразу догадается, что у алтаря кое-чего не хватает. Кроме того, он не сомневался, что если Раззаки все-таки явятся за своим ужином, то они с Сапфирой успеют вмешаться и не дадут мерзким тварям утащить этих людей. Сражение в открытую между драконом и такими чудовищами, как эти Летхрблаки, разумеется, привлечет внимание любого на много лик вокруг. И вряд ли, думал Эрагон, нам с Сапфирой или Рораном удастся выжить, если Гальбаториксу станет известно, что мы без поддержки варденов проникли в его империю. Он отвернулся, стараясь не смотреть в сторону прикованных к священному камню рабов. Ради их же блага, думал он, пусть Раззаки сейчас окажутся по другую сторону Алагейзи. Или, по крайней мере, пусть им сегодня не захочется есть. Не говоря друг другу ни слова, Эрагон и Роран, как по команде, поползли назад, спускаясь с вершины того холма, где прятались. У подножья они встали на четвереньки и, по-прежнему не поднимая головы, бросились бежать между двумя рядами холмов, пока лощина, по которой они бежали, постепенно не превратилась в узкое, покрытое горным потоком ущелье с глинистыми берегами. Прячась за узловатыми кустиками можжевельника, торчавшими на склонах ущелья, Эрагон осторожно поднял голову и посмотрел вверх сквозь колючие ветки. На бархатно-синем небе зажигались первые звезды, которые показались ему холодными и острыми, точно льдинки. Затем, после короткой передышки, они с Рораном, стараясь не поскользнуться на влажной земле и не упасть, рысцой поспешили к разбитому ими лагерю.